Пролог. Почти 6 лет назад. Агата. «Платон, подожди!» Я догоняю парня, когда он открывает дверь своей дорогой тачки. «Ты что здесь делаешь?» Резко поворачивается ко мне лицом, а я также резко торможу, громко и часто дыша после марафона в пару километров. Бежала, как угорелая, лишь бы успеть. Еще раз увидеть. Спросить. Ведь он же объяснит мне, глупый, что это просто сплетни. «Слышала, Платон завтра уезжает домой?» «Жаль, я бы с ним еще разочек зажгла. Какой же он красавчик!» «Этого не может быть!» Последние мои мысли, о которых никто даже не догадывается. Глупые, наивные, но уж какие есть. Девчонки сплетничали на перемене, а я случайно мимо проходила. Платон имя редкое, а его обладатель появился у нас в городе недавно. Бабушку любимую приехал проведать, тем самым вызов фурору всего женского населения нашего скромного района, включая и меня. Мы договорились встретиться вечером. «Вот вечером и приходи», — выдает парень с безразличием, а у меня сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Нет, не от быстрого бега, а от переживания. Моя первая любовь сейчас закончится, толком не начавшись. «Ты не рад меня видеть?» Я настаиваю, хотя прекрасно понимаю, что зря. Это правда, горькая и безжалостная. Парень злится и не скрывает этого, а значит, девчонки не соврали. И меня, как я понимаю, посвящать в свои планы он даже не планировал. «Слушай, что тебе от меня надо?» Платон захлопывает дверь автомобиля и делает шаг в мою сторону. «У меня дела», — разводит руками в разные стороны. «Срочные», — зачем-то громко добавляет. Я лишь печально вздыхаю. «Я мешаю?» «Мешаешь». «Как же я ненавижу свою жизнь. Я всегда и всем мешаю. Даже поплакаться толком некому. У меня и подруг, как таковых, нет. Про мать промолчу. Ей всю жизнь было не до меня. Ненавижу свою школу. Ненавижу этот долбанный город. Я себя тоже ненавижу. А сейчас так и подавно кажусь себе жалкой, никчемной, брошенной. Зачем ты так?» «Посмотри на себя и на меня», — со злостью выдает мне парень прямо в лицо, а я мысленно усмехаюсь. «Спасибо, хоть убого не назвал». «Погуляли, развеялись. У нас разве что-то было?» — приподнимает одну бровь вверх в ожидании ответа. «Это в моем понимании он принц на белом коне, о котором девушки мечтают, начитавшись любовных романов. А я в его...» Здесь можно много и долго перечислять. Взгляд парня говорит лучше любых слов. «Зачем ты тогда со мной встречался?» Я все же надеюсь, что Платон все это говорит сгоряча, так как дела у человека, а я задерживаю, но ведь мне нужно знать эту чертову правду, какой бы горькой она ни была. «Скучно было», — парень пожимает плечами. «Ты уезжаешь?» В моих глазах появляются слезы, но я до победного пытаюсь с ними бороться. «А как же...» «Мы». «Разве я что-то тебе обещал?» Парень приподнимает одну бровь вверх. «Но я люблю тебя». «Все любят бабки моего отца». Он усмехается со злостью, а мне становится обидно. Я поверила. Решила стать для него единственной. Отдала свое сердце. А он его разбил вдребезги. «Не веришь? Ну и черт с тобой. Только знай, милый». Последнее слово произношу с издевкой. «Если хоть раз окажешься на моем пути, очень сильно об этом пожалеешь». Я даже не подозревала в тот момент, насколько пророческими окажутся мои слова. Месть. Это круче, чем любовь. Или все-таки нет?